Недавно на сайте irkutskblogspot.ru был выставлен полный текст бессмертного классического труда уважаемого Ким Чен Ына. Революционным идеологическим наступлением ускорим достижение окончательной победы.